Посмотрев, как мессера удаляются, я встал и стал отряхиваться. Рядом закряхтел дед. «Все, дед, пошли. Теперь уже можно. Улетели», — громко сказал я. Тот тоже отряхнулся, и мы двинули к лагерю. Там уже тревожились, видели бомбежку. Дед сразу отправился поить лошадей, а я налил воды в собачьи миски. Бабушка с мамой не могли не заметить, что я вернулся смурной. И когда мы позавтракали, я поторопил всех собираться. «Что-то случилось, Сашенька?» — спросила бабушка. Все даже замерли, ожидая, что я скажу. «Немцы прорвались. Думаю, к обеду уже здесь будут. Уходить нужно как можно быстрее. Готовьтесь к тому, что и ночью двигаться придется. Больно уж рывок у них стремительный получился. Как бы не догнали, да еще и не обогнали». Все тут же засуетились, собираясь. Мы с дедом привели лошадей, впрягли их и, убедившись, что все погружено, направились к дороге. Темп я взял высокий, благо движение сейчас слабое. Лаки первоначально сопровождали нас по бокам, но вскоре забрались в телегу, высунув языки. На обед задержались не на 2 часа, как обычно, а за час управились. Поели ложками консервы в прикуску с утренними лепешками и только воду для чая вскипятили. Лошади за этот час успели отдохнуть и напиться из ручья, а мы запасы воды в канистрах пополнили. Дно, к которому мы торопились, находилось на пути немецких войск. Думаю, они наверняка постараются захватить такой крупный железнодорожный узел, что входил в сеть Октябрьской железной дороги. К тому же с ним рядом, как сообщил попавшийся местный житель, располагался наш военный аэродром. Тоже заманчивая цель. Мы как раз подъезжали к оврагу возле дороги, как сидевшая рядом Оленька затеребила меня за рукав и указала на точки в небе, стремительно нагонявшие нас со спины. «Воздух!» – тут же заорал я и, настегивая лошадей, понесся вправо, уходя по дну оврагу в сторону. Дед, ловко работая хлыстом, поспевал следом. Мой крик услышали беженцы на дороге и бросились в рассыпную. Над головами пронеслись 4 стремительных силуэта, оглушая ревом моторов и треском пулеметов. Загнав телегу в кустарник, я схватил свою любимую малокалиберную винтовку и рванул к дороге. «Оставайтесь тут!» — крикнул я на ходу. «Кустарник вас укроет!» 4 мессера собрали богатый кровавый урожай. На моих глазах один истребитель с высоты понесся к земле, собираясь в очередной раз обстрелять дорогу. Тут сразу несколько картинок отложилось в моей голове. Маленькая девочка, метрах 100 от меня, сидела рядом с телом убитой мамы и, толкая ее, пыталась поднять. Не плакала, но была на грани, только сильно испугана. Когда немец открыл огонь, девчушка буквально разорвалась на куски. Это не пулемет. Снаряд авиационной пушки поработал. Одновременно я зафиксировал, как появился у края оврага вихляющий из-за пробитых покрышек Захар с зенитным пулеметом в кузове. Машина остановилась, и кабину тут же покинули 2 – водитель и политрук, судя по кубарям и звездам на рукавах. Они мигом взлетели в кузов и стали готовить ДШК к бою. Взвели затвор. К пулемету встал политрук-очкарик и почти сразу открыл огонь. Явно не профессиональные зенитчики, слишком неуверенно они возились с пулеметом, тем не менее попали. Рев мессера, что выходил из атаки, захлебнулся. Мотор засбоил и остановился. Однако летчик был опытный. Пока хватало скорости, набранной в пике, он повел его вертикально вверх. В тот момент, когда истребитель завис, готовый вот-вот сорваться вниз, от него отделился темный комок и чуть позже раскрылся купол парашюта. «Ах ты, сука! Выжил, значит?» Зло оскалился я и, прикинув, куда его сносит, рванул к лесу, который мы недавно покинули. Правда, пробежал немного и рухнул в траву, так как разозленные потери товарищи 3 оставшихся мессера делали заход за заходом. ЗИС горел, в кузове рвались патроны к пулемету, а тела его геройского расчета лежали рядом с машиной, и их достали. Сделав свое дело, немцы улетели. Вскочив, я обернулся. Где овраг изгибался, осторожно выглядывая, стоял дед со своей неизменной берданкой. Рядом виднелась светлая макушка и уши волка. А ведь велел ему в кустах оставаться. Вот отца тот всегда слушал. Надо было снова на поводки лаек посадить, чтобы со мной не убежали. Правда, сейчас охотничьи псы мне были нужны. Свистнул, призывая волка. Следом за ним из-за поворота выметнулись тушки трех других лаек. Этот свист они знали. Я так на охоту звал. Махнув деду, показывая, что все в порядке, и чтобы он возвращался на временную стоянку, ожидая моего возвращения, я с собаками побежал дальше. К горящему грузовику было не подойти, жар, да и патроны рвались, но я смог это сделать по-пластунски. Снял с политрука планшет, а с шеи фотоаппарат, настоящую лейку. Даже уцелела после падения. Ее убрал в свою котомку, что неизменно носил на боку. Туда же сунул и планшет. Вот он вошел не полностью, торчала верхушка. Маловато оказалась котомка для него. Достал документы политрука из его нагрудного кармана, стараясь не испачкаться в крови, прочитал их. Парень был военным корреспондентом одной из главных газет. Погиб как герой, молодец. Убрал удостоверение обратно и рванул к лесу. Немец уже опустился в деревья, а в стороне на лугу разворачивалась в цепь стрелковая рота. Явно прочесывать собрались, искать летчика, но я надеялся их опередить. Бежал я до леса, не останавливаясь, но дыхание не сбил, хотя до него больше километра было. Но и в лесу скорость не сбросил. Где немец примерно совершил посадку, я видел, так что двигался туда. Лайки не отставали, хотя было заметно, что недоуменно поглядывают на меня. На обычную охоту это было не похоже. Бежал я не просто так, а внимательно поглядывал по сторонам. Так что, заметив свежий след, тут кто-то пару минут назад прошел, остановился и присмотрелся. Какую обувь носят немецкие летчики, я знал. Встречаться уже приходилось не раз. А это точно след немецкого сапога. «След!» — скомандовал я лайком. Те принюхались, внимательно посмотрели на меня, и мы рванули за немцем. Уйти тот успел недалеко. Лайки у меня не были обучены брать человека, помощники исключительно на охоте. Но когда тот обернулся, вскидывая вальтер, я выстрелил первым. Еще бы немного, и он застрелил бы белку. Я попал в руку выше локтя, отчего его пистолет выпал, а подбежав, еще и в лоб засветил прикладом. Летун рухнул на землю без сознания. Присев рядом, лайки разлеглись вокруг. Я перевязал руку немцу и быстро обыскал. За голенищем правого сапога торчала карта. «Это хорошо, она мне нужна», так что забрал и спрятал под рубаху. Потом снял кобуру с пистолетом, а под мышкой нашел в кобуре вальтер ППК, семизарядный, точно такой же, с каким Бонд бегал. Стянув с раненого часть комбинезона, снял кобуру с ремешками и убрал в котомку. Магазины для обоих пистолетов нашлись в карманах. Всего по одному было, патронов в запасе так совсем нет.